Глава 30. Я собрала твои вещи. Захожу на кухню, где Влад сидит со стаканом, где шипит аспирин, прижимая стекло ко лбу. Что? Поднимает он на меня рассеянный взгляд. У нас был уговор, если ты помнишь. Ты должен съехать из дома, чтобы не выгонять детей. Я не собирался выгонять детей, отвечает муж раздраженно. Но ты прекрасно знаешь, что без них я никуда не поеду. Стараюсь разговаривать сдержанно. «Да, поэтому вы будете жить здесь, и я тоже». «Снова здорово», — растерянно взмахиваю руками. «Вот и как тебе верить, Влад?» Смотрю на пока еще мужа. «Тихо ты», — морщится он. Голова и так гудит, будто прямо у меня в черепной коробке проложены пути для Сапсана. «Так, может, не стоило столько пить? Ты вообще помнишь, что вчера было?» Ловлю расфокусированный взор мужа и вижу, что разговаривать с ним бесполезно. Хочется кричать, топать ногами, бить посуду, но, кажется, это ни к чему не приведет. «Вчера?» — переспрашивает супруг, заставляя свои извилины функционировать. «Да, Влад, вчера. Где ты был и с кем пил, это хотя бы помнишь?» «Помню», — сжимает он крепче челюсти. «С мужиком твоим», — говорит твердо, будто это уже данность. Заставляй меня потерять дар речи. С моим? Это он тебе так сказал? Вот теперь я готова звонить Ярославу и устроить ему выволочку за ту чушь, что он наплел моему еще законному супругу. Он сказал, что не отступится, пока ты не сдашься. И ты решил, что я, вся такая готовая, распахну объятия и ноги навстречу ему? Аж руки зачесались, как нестерпимо захотелось залепить новому знакомому по самоуверенной физиономии. Я тебя все равно не отпущу. Его взгляд проясняется, и он мгновенно трезвеет. Ты моя жена, я тебя люблю и не отдам какому-то там. Влад, я что, разве вещь, чтобы передавать меня из рук в руки? Или чтобы у меня был хозяин, м? Как меня бесят эти самцовые замашки. Ты моя жена, а ты был моим мужем. Нет, я все еще твой муж. Снова слышу эти нотки властного властелина. Но поздно, Влад, слишком поздно. Моим мужем ты перестал быть, как только залез на другую бабу. Вспоминаю видео, чувствуя, как горло подкатывает тошнота. Или она на тебя. «Ульяна!» — говорит он строго. «Но ведь правда же. В общем...» Стараюсь гнать из памяти те тошнотворные кадры. «Если вы с Ярославом решили, что каждый собрался меня оставить при себе, то какого черта ты с ним напился в сопли?» А потом еще и говорил, что он мировой мужик. «А, так он, похоже, помог мне выбрать новую тачку у себя в салоне с отличной скидкой. И вообще, мы потом про машины говорили». «Вот как? Теперь я совсем не понимаю, к чему тогда весь этот балаган был затеян. В общем, пока меня волнует только наш развод. А с кем ты хочешь напиваться и с кем бодаться, это твои проблемы, не мои. Вещички твои я уже выставила в коридор». И на днях подам заявление о разводе в суд. «Нет, Уля!» — вскакивает на ноги муж. «Зачем рубить сгоряча?» «Влад, у меня было больше недели, чтобы как следует все обдумать. У тебя тоже была возможность поговорить со мной сразу же, как все вскрылось, и показать, как ты заинтересован в сохранении брака. Но ты решил меня запугать и шантажировать детьми». Стою, не двигаясь с места, скрестив руки на груди. «Я хотел дать тебе время остыть и все осмыслить. А запугивал только потому, что сам испугался потерять тебя. Вижу на его лице панику, но у меня нет для него ободряющих слов. Влад, пока все это звучит как детский лепет, честное слово. К тому же, вместо того, чтобы разобраться со своей любовницей и сделать так, чтобы она забрала заявление из участка, ты ездишь ночью на разборке с моими предполагаемыми мужиками. И это достойное поведение?» Супруг хмурится, сжимая крепче челюсти. «Прости». Массирует он переносицу. «Черт, я по всем фронтам облажался, и мама еще». Тяжело вздыхает. «С мамой все будет хорошо после реабилитации. Хорошо, что ее приступ случился при мне, а не в то время, когда она была одна дома. Будешь теперь сам следить за ее здоровьем, потому что она совершенно на него плюнула». «Мы будем следить». «Нет, Влад, я буду, конечно, звонить твоей маме, но все же мы перестанем быть невесткой и свекровью. Но в какой-то момент ты или я начнем новые отношения, и тогда все будет иначе. Даже думать не хочу об этом. Я иду поднимать детей, а ты постарайся сделать вид, что не пил до самого утра. «Хорошо», — кивает. «Я сегодня узнаю о том, можно ли сделать во время беременности тест ДНК. Мне незачем это знать. Хочу отгородиться от этой информации». «Нет, ты должна. Потому что если она беременна не от меня, тогда у меня еще остается надежда все починить». «Влад...» «Молчи!» — смотрит с болью. «Оставь мне хотя бы эту иллюзию». А спустя 3 дня Света снова объявляется у ворот моего дома.